Глава вторая. «Мне тебя сравнить бы надо». Идеал женской красоты в мировой живописи. В эпоху, когда господствовала живопись старых мастеров, от Ренессанса до авангарда, когда значительное большинство художников были мужчинами, одним из главных объектов для изображения была прекрасная дама, идеально красивая и возвышенная. Но живописцы не только стремились отразить на полотнах образы своих реальных или измышленных возлюбленных. Они вдохновлялись их одухотворенной красотой как совершенным творением Божьим даже тогда, когда создавали произведения на другие темы. Важно, что образ идеальной музы оказал немаловажное влияние на весь художественный процесс. Потому восхищающие зрители и женские лица смотрят на нас с очень многих картин. Но только некоторым мастерам удалось создать свой собственный, узнаваемый, ни на кого не похожий тип женской красоты, который получил имя своего создателя. В истории искусства навсегда остались женщины Боттичелли или рубенсовские дамы. Своих эксклюзивных красавиц придумали и воплотили в картинах Тициан и Ренуар, Кранах и Модильяне. И эти образы тут же всплывают в памяти всех поклонников таланта великих живописцев как наиболее одухотворенное представление об идеальной красоте. Эти красавицы могут быть холодными или страстными, утонченными или чувственными, блондинками, рыжими или жгучими брюнетками. Но все они созданы во славу возвышенных идеалов как проявление божественной красоты всего нашего мироздания. Представление о том, каков он, идеал красоты, был у художников разных стран и эпох очень различный. Он зависел от времени и традиций, а также от самой личности творца, от обстоятельств его жизни и особенностей его творчества. Предлагаем в этом убедиться. Говорить о субъективном личностном факторе в живописи можно, пожалуй, с эпохи Возрождения, когда в картине чувствуется индивидуальность творца, его манера и его вкус. Потому отправимся во Флоренцию, где уже в ранний ренессансный период появился утонченный и поэтичный мастер, который вошел в историю под прозвищем Боттичелли. С самой ранней юности он часто создавал женские образы. Когда писал «Мадонн», они были на редкость тонкими и изысканными, печальными, полупрозрачными, с бледными лицами и золотыми волосами. Таков был его идеал женщины. Тогда художник и не предполагал, что он сможет встретить его в реальной жизни, что когда-нибудь будет даже знаком с этой неземной красавицей. Эта девушка — аристократка, с которой он едва ли даже когда-либо разговаривал, очень рано ушла из жизни и превратилась в легенду. Она стала для впечатлительного Сандро источником вдохновения на долгие годы. Ее черты можно было увидеть во всех его шедеврах — в «Весне» и в «Венере», в росписях Ватиканской капеллы или вилл семейства Медичи, в образах Мадонн. Все женские образы Боттичелли наполнены его возвышенными чувствами. Его женщины грустны и задумчивы, они всегда слегка приподняты над землей, они эфемерны и недоступны, так же, как далека была от художника реальная Симонетта. Изысканные жесты, легкие наклоны голов, полуприкрытые глаза, струящиеся одежды и неземной красоты текучие, гибкие, вьющиеся, уложенные в затейливые прически и украшенные жемчугом золотистые волосы, эти героини узнаются сразу и производят впечатление до сих пор своей недосказанностью и изяществом. Весьма близок нашим современникам и эталон женской красоты, предложенный саксонским художником эпохи Северного Ренессанса Лукасом Кранахом-старшим. Этот самобытный мастер создал множество картин с изображением античных богинь и христианских героинь, в которых выразил свое представление о женской красоте. Его дамы отличаются стройностью, даже хрупкостью. Их движения ломкие, силуэты тонкие, черты лица острые, глаза чуть раскосые, взгляд пронзительный, губы тонкие и сжатые. Женщины на картинах Кранаха рафинированы. Они модно и очень изысканно одеты. Они проницательны и коварны. Их красота — это красота куртуазных придворных, изощренных и надменных. Даже если названы картины «Саломея», «Юдив» или «Лукреция». Надо отметить, Кранах первым среди немецких мастеров обратился к образу Венеры, написанной в жанре «ню». Его богиня любви отличается вытянутым силуэтом, манерной пластикой, лукавым взором. Она таит в себе скорее угрозу, нежели удовольствие. Даже обнаженные на картинах Кранаха выглядят как аристократки, поскольку автор украшает своих Венер, Граций или Нимф драгоценными ожерельями, роскошными головными уборами или тончайшими вуалями, что придавало им черты утонченной эротики. Красавицы на картинах его итальянского современника Тициана выглядели также весьма эротично, но они были далеки от всякой манерности. Это были пленительные земные женщины, теплые и чувственные. Женщины Тициана — это жительницы его любимой Венеции с пышными формами, молочной кожей и золотистыми волосами. Конечно, автор называл их Данаями или Венерами. В крайнем случае они оставались просто незнакомками или красавицами. Но каждая венецианка мечтала быть похожей на тициановскую героиню, которая либо представала перед зрителем в пышных шелках, мехах и жемчугах, либо смело любовалась своим роскошным телом и заставляла зрителя следовать своему примеру. Стоит только вспомнить «Венеру перед зеркалом» или «Красавицу» «Ла Белла». Знаменитые шедевры мастера. Рассматривая многочисленные женские изображения Тициана, нетрудно отметить сильное сходство в чертах лица. Возможно, это лицо возлюбленной художника, легендарной Виоланты, облик которой в его работах впервые возникает в 1510-х годах и проходит через многие десятилетия. Кисть художника превращает ее то в застенчивую Флору, то в печальную Магдалину, то в роковую Венеру Урбинскую, то в томную Данаю. Венецианскому гению была подвластна вся гамма чувств. Он прекрасно знал все нюансы проявлений женских характеров. А вот красоту брюнеток прославил нежный испанский художник Бартоломео Эстебан Мурильо, который создал свой тип женской красоты — тонкой, грациозной, кроткой и при этом близкой, земной и понятной. Как представитель золотого века испанского искусства, Мурильо обладал виртуозной техникой. Его легкая и тающая живопись создает воздушный флёр вокруг персонажей, придает лирический, почти интимный характер даже религиозным сценам, особенно сценам из жизни Марии и святого семейства. Мадонны Мурильо, которых он написал несколько десятков, отличаются удивительным обаянием. Их очаровательный облик несет в себе именно испанское представление об идеальной возвышенной красоте. Дева Мария у испанского мастера — это молодая прелестная женщина с открытым, приветливым взглядом огромных выразительных темных глаз. На современников Мурильо производил впечатление реализмом деталей и характеров. Он был наблюдательным живописцем. Эта черта отразилась и на богородичных картинах. Они, с одной стороны, представляют идеализированный эталонный тип красоты Мадонны, а с другой — создают узнаваемую достоверную среду, наполненную убедительными деталями быта, одежды, убранства. Поэтому Мадонн Мурильо часто называют народными севильскими картинами. Настолько точно они выразили представление всей Андалусии о том, какой должна быть Мария, а самого автора считают создателем национального испанского типа женской красоты. Представление об идеальных красавицах своих соотечественников столь же ярко выразил старший современник Мурильо Питер Пауль Рубенс. Оказалось, что женские предпочтения фламандцев далеки от изящных испанских брюнеток. Им больше по вкусу были пышные высокие блондинки с белоснежной кожей и здоровым румянцем. Подобные героини появляются в произведениях Рубенса уже с молодых лет, когда в его жизни была только одна женщина — супруга Изабелла. но она была совсем не похожа на золотоволосых и пышногрудых Венер, Диан или дочерей Левкиппа. Рубенс воплощал фантазийный, сформированный им из фламандского фольклора и барочных запросов эпохи, типаж дородной, полнокровной женской красоты, который находил живой отклик у современников. Его красавицы очень гармонично ощущали себя в картинах мастера, где все было огромным и избыточным. Масштабы самих холстов, чувства героев и их порывистые движения, роскошные одежды, украшения и драпировки. Мир в картинах Рубенса должны были населять именно такие дамы, рубенсовских форм. Самое удивительное, что уже в зрелом возрасте и в зените славы овдовевшему мастеру встретилась юная девушка, которая была живым воплощением его идеала. Не мудрено, что Елена Фоурмен вскоре стала не только супругой художника, но и его неизменной моделью всех последующих лет. Она позировала для «Сада любви» и «Суда Париса». Ее мы видим в образе Версавии и трех граций. Рубенс не уставал любоваться прозрачной кожей и золотыми волосами своей молодой жены, создавая десятки ее портретов, среди которых самым проникновенным стал его шедевр «Шубка». Рубенс вошел в историю культуры не только как гениально одаренный живописец, но и как создатель национального фламандского типа красоты. Таким достижением могут гордиться немногие художники. В Англии создателями нового эталона женской красоты, которая была связана с образами средневекового фольклора, считают прерафаэлитов. Художникам этого направления пришлось идти против мейнстрима викторианского общества и предложить свой идеал женщины — гордой, смелой, окутанной тайной и обладающей сильным характером. Для этого членам братства прерафаэлитов, прежде всего их лидеру Габриэлю Россетти, нужны были другие лица. Они искали своих моделей среди горожанок, они встречали их в театре, магазинах или даже на улицах. У всех их моделей были характерные черты: высокий рост, статность, грива огненных волнистых волос, крупные черты лица, скрытая, а иногда и явная эротичность и соблазнительность. Россетти и его товарищи обращались часто к литературным и к средневековым сюжетам, и рыжеволосые, печальные, молчаливые девушки представали перед зрителями в качестве героинь пьес Шекспира и поэм Теннисона, произведений Данте или Боккаччо, легенд о короле Артуре или мифов о Персее. Найденный типаж воспроизводился в картинах членов братства в течение многих лет. Женские образы были главной темой их живописи. Одна за другой перед нами возникают Энн Миллер и Фанни Корнфорд, Алекса Уайлдинг и Джейн Моррис, внешность которых стилизована авторами и приближена к эталону, а потому натурщицы подчас неразличимы. Индивидуальность у прерафаэлитов уступает место придуманному образу-символу, которому модель лишь помогает воплотиться на холсте. Совсем другим путем решил создавать свой идеальный женский образ французский импрессионист Огюст Ренуар. Он обращал внимание на неповторимый шарм каждой своей модели, сохраняя ее индивидуальность, ее пластику, жесты, улыбку. Но при этом все его героини имеют целый ряд общих черт, которые позволяют говорить об особом типаже ренуаровских женщин. Просто внимание художника привлекали именно миниатюрные брюнетки с кошачьей пластикой и мягкими формами, с открытым лицом, румяными щечками, изящными чертами и большими темными глазами, задорно сверкающими из-под густой челки. Это были обычные парижанки, которых художник мог повстречать на катке или в театре, в парке или кафе. Именно так он их и изображал, когда они беседовали с кавалерами или собирали цветы, шли под зонтиком или читали книгу, танцевали или катались на качелях. Ренуаровские женщины отличаются обаянием и жизнелюбием. Они не унывают и всегда радостно смотрят навстречу будущему. Они всегда немного влюблены в этот мир, а сам художник немного неравнодушен к каждой своей модели. Настолько много тепла и света в каждом ренуаровском женском образе. Для многих французский тип красоты ассоциируется именно с живописными красавицами Огюста Ренуара, очень женственными, неунывающими, кокетливыми и свободными. Жительниц французской столицы чаще всего изображал на своих картинах и представитель модернизма Амадео Модильяни. Но его подход к созданию женских образов был совсем иным. Он непостижимым способом умел в своих странных, деформированных героинях соединить очень личное, индивидуальное с абсолютным обобщением. Каждая модель Модильяни обладает своим собственным характером и темпераментом. При том, что художник был далек от реалистичного подхода и моделировал портреты в условной манере. Но, несмотря на это, все его женщины обладают общими чертами. Они очень узнаваемы, что позволяет многое сказать о самом авторе и его отношении к женщинам и к миру. Женщины Модильяни обладают удивительными пропорциями. Их тела сильно вытянуты, продолговатые головы склонены и неустойчиво балансируют на удлиненных шеях. Такая эксклюзивная пластика — это отзвуки художественного языка архаичной скульптуры, которой был увлечен художник. Такое преобладание вертикалей создавало для моделей флёр рафинированной утонченности, беззащитности, отстраненности и закрытости, чему также способствовала особенность портретиста наделять своих героинь туманным взором, лишая их глаза зрачков, или вообще изображать лица с закрытыми или пустыми глазами. Подобная эмоциональная слепота лишает контакта зрителя с персонажем. Он остается непознанным или непонятым. Модильяни не стремился к точному портретному сходству. Он скорее передавал свое понимание душевного склада, настроения, эмоционального состояния своей модели. А женщин вообще он считал таинственными, хрупкими, тонкими и ранимыми, и, увы, не совсем счастливыми, потому что женщины Модильяни всегда загадочны и печальны. Художник создал свой собственный тип женской красоты в эпоху модернизма, когда все идеалы были сброшены с пьедесталов. Не зря Модильяни считают одним из последних романтиков XX века.